38. А потом был пикник на Оленьем пруду, на Старом пруду в Измайлове. Принесли много хорошей еды, и пришли неинтересные люди. Их собрала Кротова, старая приятельница Оли, из тех инъязовцев, которые созрели для загранкомандировок. Я не знаю, может, это были достойные люди, когда оставались наедине со своей работой. Но на пикнике они были недостойные люди и занимались одним. Они выламывались в стиле Бомонда той страны, куда тренировались поехать. Кротову звали Магда. И я не сразу догадался, какую роль играли молчаливая Оля и я, которого Оля зачем-то просила прийти. Пугала она меня, что ли? «Смотри, старый дурак, на кого ты меня бросил. Так, что ли? Если так, то не стоит трудиться». Я не верил, что Олечка приживется у них, если до сих пор не прижилась. И я не понимал, какая роль отведена мне. Но потом пришел веселый журналист с Дикого Запада, из Прерий, и все стало на свои места. Он хорошо говорил по-русски, и через плечо у него висел кофр с записывающей снимающей техникой, которую он сразу вынул и расположил на притоптанной траве. Все бегло заговорили на различных иноязыках, но Чарльз, так его звали, как бы оттолкнул их выпуклыми светлыми глазами и сказал: «Хватит валять дурака». «Смотри ты», — подумал я, — «парень-то, хват». «Хочу вам проиграть одну запись», — сказал он и кивнул на меня. «При нем можно?» Оля хотела что-то сказать, но получилось это не сразу. Она слишком долго молчала. «Аккуратней», — сказала она. «Это мой друг». Он ласково улыбнулся. На их языке это означало «любовник». «Ты обалдел?» — тихо спросил я. «Он все равно так решит». «Ну, ладно», — сказал я. Из магнитофона раздался слабый голос Чарльза из Прерий. Он усилил звук. «Вот это место!» И Чарльз из магнитофона бодро сообщил. «Во всяком случае, наши рабочие живут лучше ваших». «А почему лично вы не пошли в рабочие?» — спросил другой голос. «Глупый вопрос», — сказал Чарльз из магнитофона. «Каждый ищет свою удачу». «Значит, они у вас неудачники?» «Почему? У них практически есть все. А почему вы лично не пошли в рабочий?» И так далее. И на все соблазнительные слова журналиста с Дикого Запада из Прерий второй тупо отвечал вопросом: «Почему вы лично не пошли в рабочий?» Все смеялись, поеживаясь. Журналист проиграл запись до конца. «Клинический случай. Полный кретин», — сказал он. «И вы все собираетесь с этим ехать к нам?» Кротова рассмеялась. «А кто это? Как его фамилия?» «Некий Зотов». Кротова быстро и опасливо оглянулась на меня, потом открыла рот, но ничего не сказала. «Геннадий Сергеевич Зотов», — сказал журналист. «Переводчик. Безмозглая скотина». «Но-но», — сказал я. «Это его внук». Кротова осторожно кивнула на меня. Тот затормозил. «Извините, я этого не знал». «А все остальное вы знаете?» — спросил я. Он стал молча собирать все в кофр. А я подумал, Генка не совсем балбес. А может, он просто инфант? Королевский? Клавдин сын? Позднее развитие? Ну, поглядим. Все испуганно смотрели на журналиста, будто смотрины не состоялись, жених сейчас смоется, и семейство опозорено. А он вдруг сказал, выпрямившись с колен: «Мне бы хотелось с вами поговорить». «А мне?» — спросил я. «Неужели вы так же примитивно мыслите, как ваш внук?» «Куда мне до него?» — сказал я. «Мой вопрос будет еще примитивнее. Кто вы?» Он выбил трубку о камень и сунул ее в карман. «Замечательно вас выдрессировали», — сказал он. «Ну хорошо. Я журналист. Человек. Какое это имеет значение? Кто вы? Неужели это важно?» «Важнее нет ничего». «Мысль от этого не меняется», — сказал он. «Или вы считаете, что она меняется от того, кто ее произносит? Извините, выскажет». «В самую точку. Потому и спрашиваю, кто вы?» «Я вам уже ответил». «Вы себе-то ответить боитесь, а уж мне-то». «Я думал, что вы интеллигентный человек». «Ну, что вы», — говорю. «Мои мечты дальше выпивки не простираются». Он мгновенно сел. «Так бы и сказали. Вот это по-русски». Он оглядел всех и сказал высоким фальшивым голосом. «Куда же вы?» И все сразу стали уходить в лес, обнимая друг друга за плечи и посмеиваясь.